Глава 5. Как мы приехали в доки. «Может, хотя бы намекнете, что нас ждет в доках, госпожа Асселин?» — попросил дракон. Я загадочно улыбнулась. «Теперь он, значит, хочет со мной поговорить. Отлично. Вот только ведьмы свои секреты не выдают. Скоро приедем, и вы все узнаете», — ответила я. Дракон нервно заерзал на кожаном сиденье, но промолчал. Лишь смотрел на меня из-под лобья. Вроде спокойный взгляд, задумчивый, оценивающий, но мне все равно было не по себе. Я тихо выдохнула, чувствуя себя под этим взором крайне неуютно. Меня будто изучали, но не как интересную женщину, а как некий редкий экземпляр, любопытный в своей оригинальности, да и только. И все же я сочла это за добрый знак. Дракон думает обо мне. Это ли не чудо? Еще вчера он даже не подозревал о моем существовании. Дальше — больше. Вскоре лимузин въехал в доки, и я назвала номер нашего. В это позднее время дорогу освещали редкие фонари. В царящем вокруг полумраке нужный нам док светился как рекламная вывеска и разве что не переливался огнями. Нас ждали. Едва лимузин притормозил, как дракон вышел и подал мне руку. В галантности ему не откажешь. Я на секунду замешкалась. Все же это наше первое соприкосновение. Может, для дракона оно ничего не значило? Он вовсе не задумывался о подобных вещах. А я вся трепетала. Я ждала это прикосновение. Да что там, я его жаждала. И вот оно свершилось. Наши руки встретились. Мои пальцы легли в ладонь дракона, и он их сжал. Его рука была твердой, кожа горячей и сухой, а пожатие крепким. Даже в такой банальности ощущался характер дракона. Спокойный и уверенный. С моих приоткрывшихся губ сорвался легкий вздох. Слава ведьмам, хоть стон сумела сдержать. Но что самое поразительное, что дракон тоже не остался равнодушным. Нет, в отличие от меня, он не вздрогнул, вообще не шелохнулся, замерев каменной статуей. Но почему-то снова посмотрел мне в глаза. Какая эмоция читалась на его лице? Увы, близко не влюблённая и даже не заинтересованная, а скорее удивленная. Не знаю, к чему бы привели наши переглядывания, если бы нас грубо не прервали. «Ваш водолет готов». Вот теперь дракон вздрогнул и как будто очнулся. Отпустив мою руку, он отвернулся к говорившему и переспросил. «Водолёт?» «Ну да, водолёт», — подтвердил мужчина. «А я его капитан. Госпожа заказала прогулку по заливу». «Это ваш сюрприз», — уточнил у меня дракон. Я осторожно кивнула. Сейчас посреди пустого и мрачного дока затея уже не казалась такой гениальной. Да и капитан водолёта выглядел весьма подозрительно. Седые нечесанные волосы, растянутая тельняшка, папироса в зубах. Я уже молчу о том, что это был представитель какой-то редкой расы. Вот только в темноте я никак не могла ее определить. К сожалению, у меня не было времени выбирать. Наняла того, кто согласился. У остальных была запись на неделю вперед. Прогулка по воде всегда казалась мне романтичной. Именно так познакомились мои родители. И я недолго думала, выбирая место для первого свидания. Раз это сработало один раз, может, и мне повезет. «Всё уже уплочено», — коверкая слова, заявил капитан. «Если передумали, деньги не верну». Еще немного, и свидание бы закончилось, так не успев начаться. Я видела, как поморщился дракон. Пока он ничего не сказал, я отважно шагнула вперед и заявила. «Отчего же, мы готовы. Мы не боимся воды, не так ли, господин Верн?» Я наглым образом брала его на понт, но он этого не понял. Он не рассердился, а лишь усмехнулся. «Идёмте на этот ваш водолёт», — кивнул он. «Не терпится прокатиться?» Фух. Я снова прошла по краю и снова удержалась. Продолжаем. Мы двинулись вперед за капитаном. Обогнули доки и вышли на деревянный настил над водой, у которого покачивался водолёт. При его виде мне отчаянно захотелось вернуться в лимузин. Нас ждало ржавое судно, с трудом держащееся над водой. Краска практически слезла с его бортов. Название и то не прочитать. Не потонуть бы. Романтика трещала по швам. «А вы поклонница экстрима, да, госпожа Асселин?» — поддел дракон. «Я разве что не застонала вслух. Да если бы. Я просто идиотка, которая не проверила, кого нанимает. Ну, чего уж теперь?» «Прошу на мою рыбоньку», — обнажил в улыбке кривые зубы капитан и первым прошел по шаткому мостику. «Хм, рыбка», — шепотом передразнил дракон. «Как по мне, водолёт похож на дохлую дрыску, которая слишком долго лежала на солнце». «А мне он больше напоминает беременную касатку, такой же пузатый». «Вы льстите этому корыту.